Конец каторги. От Хабаровска до Николаевска ходили белые пароходы, освещенные электричеством, с которых долетала до угрюмых берегов музыка ресторанов. По их палубам прогуливались опрятно одетые люди и дамы с зонтиками. Ближе к осени с этих пароходов все чаще видели каких-то диких, немыслимо оборванных людей с палками и котомками. Они бежали вслед пароходам вдоль топких таежных берегов, взывая к милосердию пассажиров: «Хлеба! Бросьте хлеба, мать вашу, раз так!» «Кто эти дикари?» — спрашивали пассажиры. «Сахалинские каторжане», — охотно поясняли капитаны. «Японцы всех их вывезли с острова на материк и оставили на берегу, словно ненужный мусор. Теперь им, видите ли, амнистия от его императорского величества выпала. Вот они и бегают с дубинами вдоль Амура. С этим народом, дамы и господа, лучше не связываться». Убийствами и грабежами японское командование сознательно выживало русских людей с острова. Это была политика оголтелого геноцида, при которой человеку не выжить. И самураи проводили ее с неумолимой жестокостью. Чиновников с их семьями они спровадили долгим морским путем в Одессу. Русская делегация в Портсмуте еще отстаивала Сахалин для России, когда оккупантами было объявлено, что до 7 августа 1905 года всем неяпонцам следует покинуть Сахалин, а тем, кто желает остаться на острове, следует в ближайшие дни принять подданство великого императора Муцухито и платить налоги по японским законам. 12 августа контр-адмирал Катаока выслал в бухту Декастри три своих миноносца под белыми флагами. Следом за ними вошел транспорт, с которого свалили на берег толпу первых депортированных сахалинцев. Поселок в бухте был уже разгромлен, все сгорело при обстрелах с моря. Беженцам, перед которыми шумела глухая тайга, было объявлено: «Вы уже в России. Теперь сами выбирайтесь, к Амуру до Мариинска или Софийска. Дорога сама выведет». Но какая это была дорога? Толпы людей шатались от голода и изнурения. Некоторые так и не дошли до Амура, иные стали жертвами таежных хищников. Но оставаться на Сахалине никто уже не хотел, и все новые толпы беженцев копились на пристани Александровска, заполняя гулкие трюмы японских пароходов. Самураи не разрешали вывозить на материк что-либо из вещей, кроме узелка с самым необходимым в дороге. У трапов кораблей разыгрывались дикие сцены, которые по-человечески можно понять. Каждому ведь дорого то, что нажито своим трудом. Но японцы силой отбирали имущество, и на пристани выросла громадная гора пожитков, увязанных в неряшливые котомки. Японцы не брезговали ничем, отбирая у русских детей даже самодельные тряпичные куклы. Руководил депортацией майор Такаси Кумеда, и ему, знавшему русский язык, наверное, не раз приходилось слышать с палуб отплывавших от Сахалина кораблей: «Да будь ты проклят, зараза паршивая! Ты не сын страны восходящего солнца, ты просто сукин сын!» С японцами остались лишь предатели родины и кое-какие одиночки. Не покидали остров отпетые уголовники, которым хорошо воровать и грабить при любом режиме. Не выехали на материк разбогатевшие ссыльные местные кулаки, не пожелавшие оставить свое хозяйство. Но японцы их всех потом обобрали. Почти все население Сахалина, бросая посевы и огороды, покинуло остров, не желая оставаться под пятой оккупантов. Сахалин вымер. Можно было пройти через десятки деревень и не встретить ни одного человека. Историки приводят цифры зловещей статистики. Если до войны на Сахалине проживали 46 тысяч человек, то после завершения оккупации на острове осталось всего лишь 7 тысяч. А сахалинских беженцев родина встретила неприветливо. О царской амнистии даже не поминали. Мало кому удалось достичь Хабаровска или Благовещенска. Единицы добрались до родимых мест, многие остались горевать на Амуре. Напротив казачьего села Мариинского был на Амуре остров, куда изгоняли каторжан, которые рыли в земле глубокие норы, собираясь в них зимовать. Появились на острове и прежние охранники-надзиратели с оружием. Здесь же селились и семьи ссыльных с детьми. В этом Содоме люди словно озверели. Всюду вспыхивали драки, слышалась брань, окрики. Среди костров, на которых варилась похлебка, среди развешанного по кустам тряпья бродила седая, как лунь, женщина с ненормально вытращенными глазами, в которых навсегда застыл ужас. Иногда она рылась в своем мешке, любуясь катушками ниток, детскими чулочками и шпульками от швейной машинки фирмы «Зингер». А потом начинала кричать, и никто уже не мог ее успокоить. Это была Ольга Ивановна Волохова. О ней беженцы говорили: у нее мужа и детей самураи штыками порешили. Хоть бы утопилась она, эван, воды-то сколько. На что теперь такой поврежденный век мучиться? Японцы вернули России Северный Сахалин только в октябре, когда остров уже почти обезлюдил. Очевидцы писали, что леса поразительно быстро надвинулись на города и деревни. Буйная растительность заполняла прежние сады и огороды. Но где же он, конец нашей истории? Вот он, этот конец. Уже отговорили свое дипломаты в Портсмуте, уже высадились в Одессе сахалинские чиновники, уже обжили свои норы в земле на Амуре беженцы, а Сахалин еще содрогался от выстрелов. Война продолжалась. Еще не покорились врагам оставшиеся русские патриоты. Генерал Харагучи распорядился уничтожить отряд Быкова и Филимонова, а генштабиста Жохова взять живым. Валерий Павлович Быков под натиском врагов был вынужден отвести людей с реки Тыми даже назад, к Тихменевке, лежащей южнее. Потом партизаны двинулись к берегу Татарского пролива. В перестрелке с японскими кавалеристами Жохов был ранен, и Клавдия Петровна Чилищева уделяла ему столько благородного внимания, что Жохову делалось неловко перед Быковым. «Я вам чрезвычайно благодарен за все. Я готов расцеловать ваши святые руки», — говорил он Бестужевке. «Но вы не забывайте, что в отряде не один только я смотрю на вас восхищенными глазами». На привалах Жохов часами рассказывал Чилищевой о том, какой роман будет написан им о трагедии Сахалина. Ей было приятно думать, что она станет героиней будущего романа. Клавочка, кажется, не понимала, что вниманием к Жохову она невольно осложнила отношения с капитаном Быковым и без того сложные, обостренные ожиданием ее ответа. На взморье партизаны отыскали 9 старых кунгасов, плохо просмоленных. Из мучных мешков шили парус, и отряд вышел в Татарский пролив, силясь достичь берегов родины. Но задули холодные ветры, горизонт побелел, выпал снег. Сильнейший шторм порвал мешковину самодельных парусов, дружинники, поминая всех святых, шапками вычерпывали воду. Пришлось довериться волнам, которые безжалостно выбросили кунгасы обратно на Сахалинский берег, возле деревень Арково, где находился японский гарнизон. «Не высовываться», — велел Быков. «Дождемся темного часа, а потом двинемся дальше на север». Им повезло. Отряд случайно заметили с речной миноноски, дежурившей в проливе, чтобы вылавливать из воды уцелевших. Дружинников приняли на борт. Они плакали от радости, бородатые, израненные, запаршивившие. Миноноска вошла в устье Амура. Когда завиднелись пушки крепостных батарей, Быков стал кричать в каком-то неистовстве: «Друзья мои, смотрите, все смотрите! Я снова вижу наш родной, наш русский флаг великой отчизны!» Генерал Линевич, верный своему долгу, охотно утвердил список представленных к орденам героических защитников Сахалина, хотя в их число попало немало мерзавцев и трусов, сделавших все, чтобы выбраться из болота и влезть в плен к врагам. А поздней осенью из Николаевска на Амуре поступил дополнительный список с именами дружинника Корнея Землякова, офицеров Таирова, Полуботка, Филимонова, Гротта Слепиковского, журналиста Жохова и штабс-капитана Быкова. Однако генерал Леневич не утвердил их наград, заподозрив искательство посторонних людей. «Сейчас, когда война закончилась, — рассудил Леневич, — сыщется немало охотников притвориться героями. Подлинные герои уже награждены, и на этом закончим». На окраине города Быков снял две комнатенки. Но госпожа Чирищева отказалась разделить его одиночество, ссылаясь на то, что здоровье капитана Жохова нуждается в ее неусыпных заботах. Жохов же, целиком во власти развития будущего романа, уже не задумывался над тем, что совершает непоправимую ошибку, дозволив Клавочке поселиться с ним рядом. Он не придавал этому никакого значения, испытывая лишь благодарность к девушке. Но выражал эту благодарность словами чересчур возвышенными. «Даже усталые вы, очаровательны», — говорил он Клавочке, слушая, как завывает над Амуром метель. «Вы, наверное, будете хорошей спутницей в жизни, и я завидую тому мужчине, который станет вашим вечным рыцарем». Это были только слова, но Клавочка пила их по капле, как пьет пчела драгоценный нектар. Она замирала, наслаждаясь их легковесным, зато чудесным звучанием. Однажды поздним вечером ее навестил штабс-капитан Быков, пригласив в городской клуб, где чиновники Николаевска обещали дать банкет с маскарадом, а их жены собирались устроить розыгрыш в лотерею. Клавочка отказалась. «Но как же я покину Сергея Леонидовича? Он так еще слаб после ранения, он так нуждается в моем попечении». Они стояли в промерзлых сенях, где на стенах были развешаны цинковые корыта и лошадиные хомуты с кнутами. Быков снял один кнут и сильно ударил им в корытное днище. Тяжелый металлический звук был невыносимо тревожен. «Я уже не спрашиваю вас, когда вы ответите на мое предложение. Кажется, я слишком доверчив, не так ли?» — спросил Быков. «Понимаю и вас. Наверное, будущий роман Сергея Леонидовича гораздо интереснее того романа, в котором сюжет еще не продуман до последней точки». Чирищева зябко куталась в меховую жакетку, не желая приглашать Быкова в комнаты, где Жохов, не зная, кто там пришел, шелестел хабаровскими газетами. Клавочка потупясь сказала Быкову: «Простите меня, пожалуйста. Я знаю, что вы очень добрый и хороший человек, но я не могу. Не могу иначе». Быков все понял. Он повесил кнут на место и молча вышел. Клавочка вернулась в комнату и вся сжалась, когда с улицы долетел тугой хлопок одинокого выстрела. «Это он. Его не стало», — прошептала она. «Но разве же я имела право обманывать его и себя?» Жохов сначала ни о чем не догадался. «Кто сейчас приходил?» — спросил он девушку. «Быков. Я ему все сказала». «Что вы сказали ему?» «Что я живу теперь иными надеждами». Только сейчас до Жохова дошел смысл ее слов. «А кто давал вам право надеяться на что-либо? Я знаю, что только один, Валерий Павлович, подавал вам надежды. Но я думал, что вы всегда так любезны. Так я со всеми любезен, черт побери!» Клавдия Петровна растерянно бормотала: «Разве не могла я видеть поводов к чувству?» «Никаких поводов не было!» — закричал Жохов, сбрасывая с себя ворох газеты и накидывая шинель на плечи. «На мои чувства вы не имели права рассчитывать. Это глупо!» «Но я думал, что вы, все ваши слова...» «Дура безмозглая!» — бросил ей в лицо Жохов. «Начиталась всякой ерунды, а теперь погубила человека!» Жохов выбежал под всплески метели. Быков был мертв. Капитан, взяв из его руки револьвер, стал салютовать над мертвым, пока в барабане не опустела обойма. Мимо проходил гарнизонный солдат, остановился. «Не как пьяный, ваше благородие!» «Если бы пьяный...» «Помоги мне, братец, отнести его в комендатуру». Две фигуры, солдата и офицера, шатаясь под тяжкую ношей, уходили прямо в метель, а издали было слышно, как грохочет бальная музыка в клубе, где местные дамы разыграют в лотерею куклу-матрешку, бутылку с шампанским и коробку с дешевой пудрой. Жохов всю дорогу не переставал ругаться. «Ну разве можно быть такой идиоткой? Вот уж где куриные мозги! Недаром я всегда презирал идеалисток». Комендант города велел положить мертвого Быкова на лавку. «Чего это он?» «Не знаю», — ответил Жохов. «Наверное, обиделся, что ордена ему не дали». А в далеком Монте-Карло совсем не чувствовалась зима. Теплые ветры из Марокко оживили приунывшие пальмы, когда здесь появилась странная пара — мсье Крильон с молоденькой Анитой Жанкьер. Никто не задумывался над сочетанием их имен, хотя именно в нем затаился волнующий отблеск маяков Сахалина. Впрочем, публике, заполнявшей вечерние залы казино, был глубоко безразличен сахалинский вопрос. Судя по тому, как держался господин Крильон, в нем сразу угадывалась уверенность породистого аристократа, а прядь седых волос заметно выделялась в его аккуратной прическе, подчеркивая благородство облика. Его спутница была одета в стиле модерн, поверх платья небрежно накинуто дорогое манто. Эта пара постояла у рулетки, внимательно проследив за тем, как проигрался Магараджи из Индии, как расплатился за проигрыш молодой шейх из пустыни Аравии. Крильон наклонился к Аните и тихонько пропел для нее: «Не играл бы ты, дружок, не ходил бы без порток». Мадемуазель Жанкьер с легким треском сложила веер и, словно играючи, коснулась им щеки своего спутника. «Так и быть. Ставь, если тебе все еще мало». Крильон шагнул к столу рулетки, произнес громко: «Банко!» Крупье внимательно оглядел игрока. «Рад видеть вас невредимым», — сказал он. «Тогда вы приехали из Женевы, а теперь откуда?» «Прямо из Гонконга». «Снова извольте играть на все». «Да, ставлю, как всегда, на 36. Анита Жанкьер, стоя в стороне с напряженным вниманием, следила за шариком, который долго не мог успокоиться в заколдованном круге рулетки, пока не ударился в номер 36. В публике и среди игроков возникло беспокойство. «Чудеса! Откуда такое везение?» «Банк сорван», — провозгласил крупье. И тут все услышали злорадный, почти ликующий смех. Это смеялась Анита. Крупье взмахнул широким покрывалом, закрывая рулетку, словно наложил вечный траур на гроб с усопшим покойником. «Иди за мной», — велела Крильону красавица, и, склонив голову, он покорно последовал за нею, как верный паж за своей гордой, неприступной королевой. Вдруг она обернулась к нему: «Больше ты никогда не будешь играть. И вообще отныне ты должен меня слушаться. Лишь одну меня. Только меня. Надеюсь, что повторять не придется?» «Да, моя любовь», — ответил Крильон женщине, которую сам же и приобрел на крыльце сахалинского трактира. Они покинули казино и растворились в этом неугомонном, сверкающем мире, в мире нищеты и богатства, в мире скромности и подлости, меняя свои имена и меняя страны, названия отелей и курортов.